Время приближалось к полуночи, и все были совершенно измучены. Мел поцеловала Джесси, пожелала ей спокойной ночи, а потом прижала ее к себе. Джессика печальными глазами посмотрела на мать. «Прости меня за то, что я сказала. Возможно, кое в чем ты была права. Наверное, я слишком много уделяла внимания другим. Теперь нас много, и на тебя так много свалилось». «Я понимаю это, мамочка». У нее сорвался голос при воспоминании о другом времени, другом месте, когда она всецело принадлежала им. «Это не извиняет меня, Джесс. Я постараюсь с этого момента быть одинаково внимательной ко всем». Но как могла она дать каждому все, что им требовалось? Сколько еще часов может быть в сутках? Теперь она была матерью 5 детей и женой известного хирурга, не говоря уже о работе на телевидении в программе новостей. Это практически не оставляло ей времени, чтобы спокойно вздохнуть. И ее дочь обвинила мать в том, что она больше интересуется приемными детьми, чем своими собственными. Может быть, она слишком усердно старалась угодить им всем? Она поцеловала и Марка, пожелав ему спокойной ночи, и затем упала на постель рядом с Питером. Но, несмотря на усталость, не могла заснуть. Она несколько часов пролежала без сна, думая о словах, сказанных Джесс, и о Вал, лежавшей в крови на снегу. Питер чувствовал, как она дрожит рядом с ним. «Я никогда не прощу себя за то, что ничего не знала о происходящем. Ты не можешь знать все, Мел. Они почти взрослые люди. Но сегодня ты говорил совсем другое. Ты сказал, что они такие же взрослые, как Мэтью. Возможно, я был неправ. Его потрясло то, что у его сына чуть не появился ребенок. Но Марку в августе исполнилось 18. На самом деле он уже мужчина. Я знаю, что они молоды, даже слишком, чтобы заниматься любовью, делать аборты. Но такое случается, Мел. Он приподнялся, опершись на локоть, и посмотрел на жену. Они попытались справиться с этим самостоятельно, и это делает им честь. Знаешь, кое-что из сказанного Джесси правда. Я настолько была занята тобой, Пам и Мэтью, что на них у меня почти не оставалось времени. У тебя теперь 5 детей, работа, большое домашнее хозяйство, и я... Чего еще ты можешь ожидать от себя, Мел? Думаю, большего, но эта мысль доконала ее. Какую еще ношу ты можешь взвалить на свои плечи? Не знаю, но, очевидно, я делаю недостаточно, иначе этого никогда не случилось бы с Вал. Мне следовало заметить, что происходит. Я должна была понять без всяких слов. Что ты хочешь сделать? Играть роль полицейского? Уйти с работы, чтобы возить детей в школу и обратно. Хотя Анна делала именно это, не так ли? Да, но вы совершенно разные, Мел. Если хочешь знать правду, я думаю, она понимала, что не раскрыла себя как личность, а ты нашла себя, и поэтому ты счастливый человек. Ей были приятны его слова. Она с улыбкой повернулась к нему. Они лежали в темноте, и только лунный свет бросал на них мягкие тени. «Знаешь, Питер, ты помогаешь мне по-новому взглянуть на многие вещи, и даже на самое себя. Надеюсь, ты тоже вселяешь в меня уверенность. Я знаю, что ты с уважением относишься к тому, что я делаю». Он глубоко вздохнул. «Анна никогда не одобряла моего увлечения трансплантацией сердца». Он с едва заметной улыбкой посмотрел на Мел. Она считала пересадки сердца кощунством. Это результат домашнего воспитания. Ее мать была религиозной женщиной и всегда с недоверием относилась к профессии врача. Тебе, наверное, было нелегко. Он впервые коснулся этой темы. Его признание явилось для Мел полной неожиданностью. Да, тяжело осознавать, что любимый человек не разделяет твоих взглядов. Я понимаю тебя, Питер, и одобряю все, что ты делаешь. Ты ведь знаешь. Конечно, моя дорогая, и для меня это много значит. Именно это понравилось мне в тебе в первую очередь. Мы уважали друг в друге профессионалов.